Борт самолета Ил-86, рулежная дорожка у взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ухта, 11 августа 2010 года, 16 часов 22 минуты, время московское. «Девушка, долго еще нас будут здесь держать?» Сидящая рядом толстая тетка с лицом вечно недовольного всем человека в очередной раз набросилась на спешащую мимо кресел бортпроводницу. «Полчаса уже сидим!» Совсем немолодая стюардесса, даже с натяжкой, не подходившая под определение девушка, мгновенно натянула на лицо резиновую улыбку. «Задержка вызвана техническими неполадками в аэропорту прибытия», — скороговоркой произнесла она, не сбавляя шага. «В настоящее время они устранены, скоро подадут трап». «Мы это уже слышали!» — не унималась толстуха. «Меня не устраивают ваши отговорки! Я требую капитана!» «Извините, но капитан сейчас занят». Бортпроводница ускорила шаг. «Я обязательно передам ему вашу просьбу». «Черта с два!» Мужчина, сидящий на несколько рядов дальше, вскочил на ноги и преградил ей дорогу. «Пусть выйдет к нам прямо сейчас и объяснит, что происходит!» Он потряс мобильным телефоном. «Мне сообщили, что в аэропорту террористы взорвали бомбу! Вы что, за идиотов нас держите? Если там опасно, перелетайте на другой аэродром!» «А топлива хватит?» — немедленно подхватили сзади. «Говорят, самолет в Москве не заправляли!» «Тогда откройте запасные выходы и выпустите нас отсюда!» — вторил ему кто-то еще. «Мы сами дойдем!» «У меня багаж!» — заверещала какая-то рыжая девица. «Я хочу получить свои вещи!» «Господа, сохраняйте спокойствие!» Бортпроводница пыталась обратиться ко всем сразу. «Я не слышала ни о каких взрывах. Я немедленно вызову капитана. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Самолет в любой момент может начать движение. Пожалуйста, присаживайтесь!» «Я с места не двинусь, пока не увижу капитана!» — визгливо заявила толстуха, грузно поднимаясь с кресла. Ее туша заткнула проход, словно пробка бутылочное горло. «Мне племянница звонила уже 3 раза. Теракты прошли по всему городу. Только вы не в курсе. Ну надо же!» — вопила она. «Где капитан? Я требую объяснений!» Пассажиры начали вскакивать с мест. «Вот именно!» — орал кто-то сзади. «Надо немедленно улетать на безопасный аэродром!» «Какой еще аэродром?» — возмущались с другой стороны. «Мне надо срочно быть дома! Откройте аварийные выходы! Я не желаю сидеть тут и ждать, когда самолет взорвется!» «Вы слышали?» — завопил женский голос из соседнего салона. «В самолете бомба!» Мгновенно поднялся гвалт и неразбериха, граничащая с паникой. Пассажиры что-то орали, кто-то спорил с соседом, кто-то кричал на проводницу, кто-то предлагал самим открыть аварийные выходы. Впереди капризно заревел ребенок, и общий бедлам возрос еще сильнее. «Господа, господа!» — бортпроводница металась от одного паникующего к другому. «Граждане, нет никакой бомбы! Что за бред? Успокойтесь и оставайтесь на своих местах! Капитан сейчас к вам выйдет!» Но ее уже никто не слушал. Кто-то пытался достать вещи из полок над креслами, кто-то устремился к выходу, в проходах немедленно возникли пробки. Влад Петров молча пожал плечами. «Что за народ? Какой смысл ломиться друг другу по головам, когда выходы закрыты?» «Совсем не любят люди думать. Совсем. Вон, 2 каких-то активиста терзают рычаг люка аварийного выхода. Люк, разумеется, почему-то не открывается. Уж не потому ли, что надо обратить внимание на инструкцию, укрепленную там же?» Он достал мобильный телефон и вышел в интернет. Бестолково толкаться в толпе никакого желания не было. К тому же, после того, как массивная толстуха покинула свое кресло, место вокруг сразу прибавилось. Влад зашел на новостной портал и поискал любую информацию о терактах в Ухте. Ни слова. Может, еще не успели выложить? А может, все это очередная утка. Надо попробовать поискать во всяких блогах, твиттерах. «Уважаемые пассажиры!» В динамиках громкой связи, включенных на полную мощность, зашипел мужской голос. «С вами говорит командир экипажа. Ради вашей же безопасности убедительная просьба сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. У здания аэропорта произошел взрыв, но в настоящее время правоохранительные органы полностью контролируют ситуацию. Сам аэропорт не пострадал и уже возобновил прием пассажиров. Мы только что получили место стоянки. Повторяю, сохраняйте спокойствие и оставайтесь на своих местах. Сейчас самолет начнет руление, через 5 минут подадут трап и автобусы». Панические настроения стихли так же внезапно, как вспыхнули, и народ принялся рассаживаться по своим местам. Бортпроводница суетилась среди пассажиров, разнося напитки хныкающим детям и усиленно улыбаясь их родителям. Влад вышел из интернет-новостей и попытался загрузить карту Ухты. «Со взрывами будем разбираться потом. Уже через пару часов это начнут транслировать все, кому не лень. Радио, теле и интернет-каналы, а также частные любители правды. Вот тогда он и узнает подробности. Сейчас важнее понять, как добраться до городка Рао-Ареал. Город-то чужой, знакомых в нем нет, и время действия его пропуска в закрытое административно-территориальное образование ограничено. Как и положено закрытому объекту, подробных карт городка нигде не было. Впрочем, достаточно добраться до района Рао в Ухте, наверняка любой таксист, да и вообще любой ухтинец знает, как доехать до их КПП. Вот там и начнется самая сложная часть его поездки. Как-то надо добиться встречи с Николаевым и Степановым и получить официальную юридическую информацию о том, что им инкриминируется. Задача не из легких, учитывая, что такое Рао-Ареал. За те несколько дней, что он пытался заниматься проблемами ученых, выяснить наверняка удалось только одно. Вне стен городка ему не назовут ни одной фамилии и ни одного должностного лица, ведущего этим делом. Переписка со всевозможными пресс-службами и юридическими отделами РАО могла длиться бесконечно. Петров некоторое время изучал карту города, запоминая общую географию, после чего положил телефон в карман. Самолет тронулся, покатившись по рулежной дорожке к месту стоянки, и он откинулся на сиденье, стараясь не слушать брюзжание плюхнувшейся в кресло толстухи. Смотреть в иллюминатор было неудобно. Он сидел посредине, и самым простым решением оказалось закрыть глаза, отгородившись этим нехитрым способом от возмущенного шушуканья пассажиров. Что бы там ни стряслось с учеными, в их невиновности Влад не сомневался. Со Степановым и его начальницей он был знаком уже давно. Это взрослые люди, солидные ученые, весьма сведущие в своей области. Пачкаться государственной изменой не в их принципах. Но с Рао-Ареал в словесную баталию не поиграешь. Организация серьезная, едва ли не государство в государстве. Тут необходимо действовать тщательно и очень грамотно, ни на букву не отступая от положений закона. Ему вообще повезло, что его пустили в городок, пусть даже столь внезапно. Другие годами не могут добиться пропуска, и даже адвокатские корочки не помогают. Он вспомнил свой разговор с отцом перед отъездом. Тот одобрил его решение, едва услышав. «Друзей бросать в беде нельзя», — просто заявил отец. «Езжай и помоги, раз можешь. Отпуск за свой счет взял?» «На 2 недели», — Влад слегка поморщился. «Еле выцарапал, до последнего не хотели отпускать. На мне весь юротдел висит, а тут еще один судебный процесс намечается. Приходится готовить столько всего». «Ну так отпустили же», — философски заключил отец. «Когда самолет?» Влад посмотрел на часы. «Через 4 часа начнется регистрация. Надо собираться, пока пробки окончательно не встали». «Ты там, Бухте, повнимательнее», — отец нахмурился. «Не доверяю я этим закрытым конторам. Звони каждый день. Денег на мобильный положить тебе?» «Не надо», — улыбнулся сын. «Все в порядке, пап. Я не в первый раз отправляюсь в командировку». Влад зашевелился в кресле, разминая затекшие ноги. Сидеть не хотелось. И без того вся его работа на 90% связана с сидением в креслах. То ли дело в детстве, когда отца, боевого вертолетчика, вывели с авиабазы «Баграм» Демократической Республики Афганистан на Большую Землю. Хотя Большой Землей военный городок в крохотном поселке, затерянном в глухой тайге Амурской области, можно было назвать с такой же большой натяжкой. Но 12-летнему мальчишке только за счастье ходить с отцом в тайгу или бегать по армейскому полигону. И, конечно же, вершина мальчишеского триумфа — напроситься с отцом в полет, когда сидишь на блистере отцовского борта, глядя, как вертолетная тень огромной черной стрекозой стремительно скользит по поверхности широкой реки, величественно застывшей под пилоном боевой подвески. Влад улыбнулся своим мыслям. Да, незабываемые впечатления. То были гораздо более активные годы. Отец учил его стрелять из пистолета, автомата, бросать гранаты. Словом, позаботился о том, чтобы сын был готов к будущей воинской службе. Но жизнь обернулась по-другому. Кто тогда мог предположить, что он станет юристом? Влад вновь улыбнулся. Он до сих пор помнил, как отец впервые взял его с собой на гранатометные стрельбы. От волнения маленький Владик забыл вставить в уши заглушки, принимая из рук отца готовый к выстрелу РПГ-7. В результате свист в ушах утих только к вечеру. С тех пор прошли годы, и многое изменилось. Теперь ему приходилось воевать только авторучкой и клавиатурой компьютера, нанося удары оппонентам юридическими бумагами, электронными письмами и телефонными звонками. Впрочем, проще от этого не стало. Юриспруденция не относится к списку несложных наук. Где-то вверху, внутри самолетной обшивки, что-то громко щелкнуло, и Влад открыл глаза. «Почему отключили вентиляцию?» — возмущалась толстуха, терзая вентиляционный клапан мясистыми, словно сардельки, пальцами. «Что, так трудно было дождаться, когда пассажиры покинут самолет?» Она вонзила палец сардельку в кнопку вызова бортпроводника, но ничего не произошло. Тогда тетка принялась щелкать кнопками индивидуального освещения. «Электричество отключили!» — заключила она, убедившись, что оборудование не реагирует на кнопки. «Вот она, забота о пассажирах! И где же обещанные комфортабельные...» В следующую секунду мир вокруг судорожно затрясся, все потонуло в оглушительном треске, и самолет смяло, словно обертку из фольги.